Красота Франции. Когда-то в Париже и во Франции над Парижем и над Францией возвышался храм Нотр-Дам-де-Пари. Это был центр, питавший сердца. Мадонна с божественным младенцем на руках была утешением, радостью, единым стремлением. Пресвятая Дева Мария любила своих парижан, и они отвечали ей кротостью и послушанием. Быть может, и теперь есть где-то затерянные сердца, чьи души устремлены к любящей. Красота Парижа. Дама без ребенка стала божеством Парижа, и сообразно с этим переместился питающий сердца центр города. Подобно бесплодной женщине, пустая площадь Согласия сделалась красотой, все озаряющей и все одухотворяющей. Это пасть с тремя расходящимися во все стороны хвостами, туманным сиянием тюильрийских садов, плотоядной роскошью бульваров и длинным великолепием Елисейских полей, оканчивающихся, как у гремучей змеи, овальным кольцом Этуали. Я был осторожен в последний свой приезд и долго не чувствовал красоты Парижа, не шел на площадь Согласия. И когда однажды отправился в эту сторону, то избрал путь противоположный обычному, не от Конкорд к Этуали, а от овальной звезды через Елисейские поля к месту нефийских испарений, к Согласию. И вот странная вещь. Идя по Елисейским полям, в первый раз после десятилетнего отсутствия, я не ощущал красоты. Да, было красиво, даже по-городскому величественно, но то чувство, которое называется красотою, восторг в сердце, преклонение, восхищение ума, ощущение чуда, этого не было. Но когда подошел к площади, остановился в изумлении. Здесь была красота. Я чувствовал подступающий восторг. Но почему? Откуда идет это очарование? Был серый день, и пустое, огромное, серое место передо мной. Уж, конечно, не от статуй, окаймляющих площадь, была эта красота. Без них, быть может, еще сильнее чувствовалось бы очарование. И не от зданий, теряющихся в громадности площади. Ничего в сущности нет, серый асфальт, серый камень. Но сердце ощущает красоту, какой-то духовный мираж. С отравленным сердцем вступаю в Тюильри. Очарование продолжается. Сажусь на каменной скамейке в стороне от бассейна. И вот чудится мне, что все кругом наполнено движущимся невесомым бархатно-серым эфиром. Сердце изнывает от восхищения. Невидимые розовые, необычайной красоты розы колеблются в сером воздухе. С томительным ощущением направляюсь по аллеям Тюильри, мимо цветников, к триумфальной арке розового потускневшего мрамора. Кругом реют чудесные обещания и ранят сердце. Движение к мосту Рояль, пересекающее Тюильрийский сад, задерживает меня и на момент увлекает за собой. И вдруг среди переменчивого движения улицы я чувствую нервный ток. Кто-то стремится овладеть моим сердцем. Это сразу пробуждает от летаргии. Все во мне вздрагивает и настораживается. Сердце своего я не отдам, оно принадлежит не мне. Ангел-хранитель, защити.